Николай Шилов. Стихи и проза. Дяде Васе снится сон, что летит, как птица он. Слева речка, справа лес, впереди простор небес. А внизу шумят друзья: дядя Вася, так нельзя. Налетишь на самолет, кто нас в гости позовет?